Старик и без того всегда был желт и бледен, а тут при этом внезапном появлении сына побледнел еще более до смертной синевы и задрожал всем телом от величайшего волнения. Он с усилием поднялся с постели, пошел навстречу и вдруг изнеможенно бросился ему на шею. Послышалось удушливое, тихое и хриплое старческое рыдание. На глазах появились слезы, а костлявые руки крепко сжимали в объятиях сына, и сухие холодные губы как-то судорожно приникли в поцелуи к сыновнему лбу и долго-долго не отрывались. Эта безмолвная сцена длилась несколько минут, к немалому удивлению чухонки Христины, выглядывавшей в щель непритворенной двери. Но ни отец, ни сын не замечали постороннего свидетеля. У обоих скопилось в душе столько чувства и горького, и отрадного в одно и то же время, что оба ощущали и понимали огромную трудность и даже невозможность нарушить словом безмолвие этой встречи. «Ваня! Ванюша! Прости ты меня! Прости старика!» — шепотом начал, наконец, первый Марденко, с объятиями склоняясь лицом к груди взволнованного Вересова и, не смея поднять глаз, потому совесть пока еще боялась встретиться с его открытым и честным взором. Боялась прочесть на этом лице следы горя, унижения и несчастий, перенесенных этим человеком. Едва еще только вошел он, Марденко уже по первому взгляду увидел, как много изменилось его лицо, как жалко и убита вся его фигура, и этот вид мгновенным и колючим укором пронзил очнувшееся отцовское сердце. «Прости, прости мне, Ванечка, голубчик мой, сын мой, родное ты мое!» — продолжал старик все тем же надрывающимся от слез шепотом. «Виноват я, много виноват, а ты прости! Отца, отца прости! Забудем друг другу, все забудем, коли ты простишь, и Бог простит меня!» «Неужели ты, Ваня, неужели ты ненавидишь меня? Неужели? О, Господи!» Вересов со слезами кинулся к его ногам и покрывал поцелуями дрожащие похолоделые руки. При виде этого искреннего, сердечного движения на лице старика тихо просияла любящая улыбка. Он нагнулся к своему сыну и целовал его голову, и трепещущей рукой гладил его волосы и все шептал: «Милый, милый мой, родной мой, сын мой, не проклинает, простил, простил старика». Когда прошел этот первый горячий порыв свидания, и Марденко несколько поуспокоился, он не мог не заметить злосчастного тощего костюмишка, облекавшего молодого человека и его болезненно изнуренного голодного лица. «Встань, Ваня! Встань, Ванюша!» — ласково твердил он, подымая его с колен. «Я рад! Ну, я рад! Наконец-то это! Наконец-то мы с тобой свиделись!» «Привел Господь, не до конца еще прогневался! Ты, Ваня, это-то платьишко твое того, надо бы того, другое! Переодеться надобно. Постой, погоди, я дам тебе, я все дам тебе, вот сейчас, сейчас». И он очень слабой, болезненно шаткой, но торопливой походкой заковылял свою молельную, порылся там несколько времени и с торжествующим видом вынес оттуда чистое белье да пару хорошего платья. «Прикинь-ка это на себя, голубчик, впору ли будет? А то и другое можно, у меня есть». Вересов с радостью переоделся в свежее белье и обменил свое изношенное, загрязнившееся платьишко. Новый костюм пришелся почти в пору. «В баньку бы сходить теперь», — продолжал Марденко. «Сходи-ка, попарь, брат, свои косточки». «Да нет, это после». «После пойдешь, уже вечером, а теперь не отпущу, теперь со мной побудь, наглядеться, наговориться хочу». И старик с улыбкой оглядывал своего сына. Эти новые ощущения успели несколько приободрить его на время. В желтом лице его даже легкий румянец появился, и тусклые глаза вдруг заблистали жизнью, но, увы, насильственно вызванной и потому неестественной, фальшивой бодрости при общем расслаблении обессиленного организма суждено было продолжаться весьма короткий срок, будучи следствием нового и столь сильного потрясающего напряжения, она вскоре могла только еще усилить собой на несколько градусов общую болезненную слабость мордынки. «Ты, брат Ваня, у меня молодец будешь. Молодец хоть куда», — говорил он, любуясь. «Погоди, дай только сроку, а ты поправишься».